Любители порно были бы довольны таким представлением, но не я. У меня оно с первых кадров, кроме тошноты, ничего не вызвало. Качество было сносное для любителя, который это снимал. Действующих лиц было двое. Заросшая темными густыми волосами особь мужеского пола и девица. Волосы у мужчины были по всему телу, этакая обезьяна, которая совсем недавно превратилась в человека. На мужчине была маска, черной гориллы, весьма приближенная к оригиналу. В одной руке он сжимал какой-то предмет, а какой я вот так сразу и не обратил внимания. Девица была полностью обнажена, ее руки пристегнуты к свисающей с потолка толстой цепи. Все действо происходило в каком-то убогом помещении, вроде подвала. Стены со старыми обоями, обшарпанный пол, тускло светящаяся лампочка без абажура. Действующие лица были заняты соитием. Но я бы сказал, что занят этим был только один горилла. Девица лишь слабо дергалась на цепи, достонала, и ее стоны были какие-то болезненные. Акт сопровождался извращениями, о коих не хочется и говорить. Закончив соитие грозным рыком, горилла повернул девушку лицом к себе и вытянул руку, в которой был зажат предмет, тот, что я поначалу не разглядел. Но в следующий момент из кулака выскочило лезвие и тускло блеснуло в свете маломощной лампочки. На лице совсем еще юной девушки ничего не отразилось. У меня появилось ощущение, что после всего произошедшего ей уже было все равно, что последует дальше. Горилла размахнулся и, будто с саблей, рубанул лезвием ножа по телу девушки. Я даже закрыл глаза. А когда открыл, то понял, что лучше бы не открывал. Обезумевшая особь мужеского пола вовсю размахивала ножом, нанося удары по молодому телу один за другим. Шах, шах! Мне казалось, от этих звуков я тронусь. Будь он проклят, я видел смерть, но то было другое. Смерть от пули или смерть естественная — это одно, а то, что происходило на экране, это даже не смерть, это вызов ей. Тело девушки лишь поначалу дергалось, а затем затихло и обмякшее висело на цепи. Кровь брызгала по сторонам, и мне даже казалось, что ее капли сейчас забрызгают нас. Лица девушки уже было не узнать. Все в крови, изрезанное и исколотое. А горилла не унимался. И все работал ножичком, работал. Потом он все же устал. Тяжело обернулся к экрану. Обезьянья морда. Вот он замахнулся, словно намереваясь нанести удар в объектив камеры и... И все. Пошли полосы. Некоторое время я сидел в оцепенении. Я не мог двинуть ни руками, ни ногами, не то что говорить. Но Родов мог и двигать рукой с сигарой, и говорить. Эту вакханалию он, видимо, уже успел не раз лицезреть. Может, и привык к всему зрелищу. Но я не привык, и вряд ли смогу к такому привыкнуть. «Ну как, впечатленница?» — поинтересовался он, посасывая сигару. Я повернулся к нему. Во рту у меня пересохло, и я невольно закашлялся. Заметив мое состояние, Родов прищелкнул пальцами. Этот знак был правильно истолкован охранником. Через минуту на столе стояли бутылка виски и два стакана. Родов не притронулся к напитку, а я не стал отказываться, хотя был за рулем, и сделал добрые два глотка из широкого стакана. Только после этого облегченно вздохнул. «Этот в маске», — прохрипел я. «И есть ваш Киря?» Я вспомнил портрет парнишки, и мне стало нехорошо, потому что на портрете было лицо вполне добродушного малого. Возможно ли такая метаморфоза? «Нет, по комплекции, по телу это не он, это не Киря». «Тогда кто?» «Не знаю, виртуоз. И девушку эту я тоже не знаю». «А того, кто это снимал?» «Чего?» Родов, мне показалось, удивился искренне. «Ну, кто-то же снимал эту гадость?» «Да». Свободной рукой Родов почесал свой мясистый подбородок. «А почему ты так думаешь, что кто-то снимал? Может, это пересняли западный порнофильм. На мини-кассету? С сомнением произнес я. Не пойдет. Это кто-то снимал на видеокамеру. Мои спецы говорят то же самое. Родов одобрительно кивнул. Ишь ты, спецы. Может, он сам подвязается в порнобизнесе? Хотя вряд ли. Ему и своего достаточно. А спецов всегда можно найти. Были бы деньги. Кажется, последнего у Родова имеется в достатке. Специалисты по этой фигне, Родов ткнул сигарой в сторону экрана телевизора, говорят, что съемка натуральная. То бишь, девчонку на самом деле прирезали. Сечешь? Интересно, что я должен был сечь? То, что на пленку запечатлели акт убийства и хранили затем в сейфе? Может, это ваш Киря снимал? «Откуда мне знать?» — пробасил Родов. «Только вопросы остаются. Какого он хера хранил ее в сейфе? И почему не забрал с собой, когда смотался?» «А может, эта пленка ему и не принадлежит?» — новая гипотеза промелькнула у меня в голове. «Может. Тогда почему она у него в сейфе? И опять же, почему он ее оставил? Видишь, виртуоз, какая херня!» Я же говорил, что не пойму, каким боком эта видеокассета Кире принадлежит. Лично у меня насчет этого нет никаких мыслей. И у моих людей тоже. Но ты просил какие-то зацепки, детали, вот и получи. Не знаю, поможет ли, но это все, что осталось от ублюдка. «Можно мне взять кассету с собой?» — поинтересовался я, не очень-то надеясь на положительный ответ. Но никаких возражений со стороны Родова не было. «Бери, мне эта кассета до лампочки, как и то, что там снято. Шлюха, мистер Икс. Эти уроды рано или поздно кончают одним, так что мне они по барабану. А вот Киря, Киря мне нужен. И то, что он у меня взял, нужно вернуть. Найди мне этого ублюдка, виртуоз». Последнее он произнес, подавшись в мою сторону всем телом. Даже кресло при этом движении под ним затрещало. «Я сказал все», — закончил он, вернувшись в прежнее положение и тут же перескочив на «вы». «А теперь давайте обсудим ваши затраты». Слово «обсудим» он понимал по-своему. Это значило, что у него все уже было решено. Родов выдвинул ящик стола, достал пачку купюр и небрежно швырнул ее ко мне на край столешницы. «Тут должно хватить», — уверенно произнес он. «Но если расходы окажутся большими, скажете, а ваш гонорар...» Он задумался. Мне показалось, толстяк Черч высчитывает сумму с учетом инфляции, возможной к тому моменту, когда его проблемы будут решены. А может, у него существовали свои тарифы на определенные виды услуг, и теперь он искал в списке оных что-то подобное, дабы со мной рассчитаться без затей. «Думаю, 5 штук зеленых, как чистого гонорара, будет вполне достаточно». «Я работаю на проценты», — пытался напомнить я. «Угу», — не стал спорить он. 5 штук — это за поиск. Когда мы его найдем, тогда будем говорить о процентах. Это же следующий этап, так, виртуоз?» Он прищурил свои заплывшие жиром глазки, и спорить мне не захотелось. Я поднялся, пора было и честь знать. «Если у меня появятся вопросы, я позвоню». Это и было моим ответом. «Звони», — отозвался Родов и протянул мне визитку. А затем вдохнул в мою сторону табачным дымом. Я посчитал это за знак прощания.